обошлось. Все в порядке? Все в порядке. А что в порядке? Выдернули пальму из катки. И все обошлось? Все обошлось. Пальму заставили сунуть обратно, и всю школу мыть пришлось.